Утром меня разбудило нервное бибиканье. Бетономешалки, желающие проехать куда-то выше в гору, помешали наши машины, припаркованные за забором в вольном стиле, прямо скажем, весьма безалаберно. Они сузили фарватер символической улицы, и суровая трудага бетономешалка не решалась протискиваться меж сверкающих городских авто. На матерные призывы водителя явился папуля. Он переставил своего стального коня, сердито рычащая бетономешалка уползла в гору, а меня вдруг посетила блестящая мысль. А ведь машина была не одна. «Ну да, их у нас тут три, а что?» Не понял услышавший меня папуля. «Две». Не согласилась я, поскольку думала о других автомобилях. «Пап, я к Маше с Федей, но к завтраку вернусь». «В гости в такую рань?» — удивился он. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», — наверняка сказала бы на это мамуля. А я только ручкой помахала, не затягивая разговор. Утро и впрямь было неприлично раннее, 6 часов. Розовое, заспанное и помятое солнце только-только встало с шелковой простыни моря. Скоро оно соберется, рассияется, потеряет всякую мягкость, забронзовеет и покатится по небу с лепящей монетой. Монеты надо перепрятать. Опять у нас с Зямой и Алкой до этого руки не дошли. Хоть разорвись, право слово, или клонируй себя. Впрочем, это не выход. Мой клон тоже захочет долю. Иначе какой же он будет мой? Размышляя о необходимости срочного повышения эффективности детективно-кладоискательского труда, я дошла до дома владения бабы Кати, приютившей Машу и Федю. Под забором вдруг зашуршало. Я нагнулась, увидела в просвете между вьюнками круглый оранжевый глаз и машинально поздоровалась. «Приветик». Вьюнки затряслись, глаз исчез. «Кто там?» — строго спросили из-за забора. «Баба Катя, это Инна. Убегла, зараза». «Ну...» Я не нашлась с ответом. Обычно баба Катя меня называет не заразой, а деточкой. «Вот же ж тварюга такая!» Вьюнки опять затряслись, в просвет между ними снова выглянул глаз. На этот раз голубой. Моргнул и исчез. Я задумалась, чего это я вдруг тварюга? Потому что агентские за квартирантов взяла. Так баба Катя сама предлагала, мы с ней давно уговорились. Если я привожу постояльцев, мне 10% от суммы оплаты. «Да ты заходи, деточка!» В заборе открылась калитка. Баба Катя высунулась наружу, окинула недобрым взглядом окрестности, вздохнула и открыла дверь шире. «Заходь, заходь!» «Где ж та шкура, а?» «Баба Катя, вы кого-то потеряли?» Догадалась я. «Собачку?» «Чего вдруг?» «Ну, шкура же!» Соседка засмеялась, прикрывая рот ладонью. «Кура! Не шкура, а кура! Курица у меня одна есть, хитрющая, зараза! Приноровилась куда-то прятаться! Я что ни день яиц не досчитываюсь, а выследить эту тварюгу никак не могу! Да заходи ты, сколько можно забор подпирать, хотя твои-то еще спят!» «Сейчас проснутся», — пообещала я в обход дома, подбираясь к беленой пристройке, в которой разместились мои компаньоны. «Увидишь хохлушку, запомни то место!» — прокричала мне вслед баба Катя. «Хохлушка — это кто?» Воображение быстро нарисовало румяную деваху в вышиванке и с цветочным венком на голове. «Господи, да кура же! Хохлатая такая! Сама белая, глаз рыжий!» «Глаз рыжий недобрый», — пробормотала я уже в окно пристройки. «А чё сразу недобрый? Как рыжий, так крайний!» — заворчали внутри за старомодной кисеёй. «Ты комплексуешь, Фёдор?» — удивилась я. «Надо же! Я думала, тебя ничем не проймешь. Говорят же, что рыжие и бесстыжие. Нагло врут». Кисея затряслась, как недавно в юнке, и пропустила в окно взъерошенную светлую голову. Светлую в смысле белокурую. «Самый светлый!» В переносном смысле, головой, в этой компании определенно была моя собственная. «Маша, я поняла, что нужно делать!» Объявила я, от избытка радостного энтузиазма слегка подпрыгивая. утреннюю гимнастику на свежем воздухе? Ее тоже можно, но я сейчас о нашем расследовании. Думаю, есть способ его ускорить. Какой? Рядом с белокурой головой вынырнула рыжая. Окно пристройки с распахнутыми резными ставнями и кисейными кулисами стало похоже на сцену кукольного театра. Я развеселилась. «Шаляпин, чего тебя Федором назвали? Ты же натуральный Петрушка!» «Кузнецова, не отвлекайся, по делу говори!» — потребовала Машенька. «По делу. Феде позвони своему доброму другу в ГИБДД. Узнай, не числится ли в угоне какая-нибудь газелька, пропавшая в день карнавала. Поясни», — потребовала Маша. «Следи за логикой. Мы ищем броневик с золотом. Денис сказал, что с виду это обычная белая газель. Слоны были одинаковые. Значит, броневик тянула такая же точно машина. Не думаю, что грабители ее честно арендовали. В кино преступники никогда так не делают. И покупать машину специально никто бы не стал. Значит, где они взяли газель?» «Стырили, то есть угнали». Машенька энергично вытолкала Федю со сцены. «Шаляпин, быстро звони кому надо». «В 6 утра. Мы с тем парнем не настолько близкие друзья». «А какое время будет соответствовать степени вашей близости?» — чопорно уточнила я. «После 9 будет норм». «Ну вот, хотела же ускорить расследование». Расстроенная, я побрела прочь от окна. «Он позвонит в 9:01, я прослежу», — пообещала мне в спину Машенька. Я покивала, мол, ага, ага. «А потом мы к тебе придем и все съедим, то есть все расскажем», — донеслось из комического театра кукол. Папуля мог бы озолотиться на платных завтраках. Жаль, что он никогда не станет брать деньги за угощение. Я уже сейчас привела бы к нему пару платежеспособных гостей. 10%. Даже 5%. Не обирать же родного человечка. Я вернулась в отчий дом. Там все еще спали. Даже папуля опять проследовал в их с мамулей опочивальню и снова похрапывал там. Я прошла в нашу комнату, немного постояла над спящим Денисом, прикидывая, а не сдастся ли мне эта неприступная крепость, если я нападу на нее внезапно, в тихий утренний час. Что-то подсказывало, а не сдастся. Разворачивать сражение без надежды на блицкриг мне не хотелось, спать тоже. Мелькнула была мысль встать к плите и приготовить семейству завтрак. То-то все удивятся, но папуля может и обидеться. Так что нет, не буду захватывать его плацдарм. «О, а не присмотреть ли мне, пользуясь случаем, местечко, куда можно спрятать наши с Зямой и Алкой сокровища?» Воодушевленная, я снова выдвинулась во двор и обошла его по периметру, осматриваясь внимательнее, чем сапер на разминировании. И не напрасно прогулялась по росе, приглядела отличную захоронку в дупле старого абрикосового дерева. Вот там совершенно точно никто ничего искать не станет, хотя бы потому, что прошлым летом в том дупле гнездились осы. Их оттуда, конечно, выкурили, но кто их знает, этих насекомых? Вдруг у них случаются приступы ностальгии, заставляющие возвращаться на историческую родину? Я сбегала за зеркальцем и с его помощью осторожно осмотрела внутренний мир дупла. Ос не обнаружила и сочла пространство достаточным, чтобы поместить в него наши древние денежки. Сделать, так сказать, вклад. Очень довольная своей изобретательностью, я вернулась в дом. Кулебякин еще спал и бесшумно нырнула под кровать, чтобы извлечь из-под нее сокровище. И с крайне неприятным изумлением обнаружила, что сумка моя на месте, а вот древние денежки, тю-тю, пропали бесследно. «Я убью тебя, Зямочка!» — прошипела я змейкой, выползая из-под кровати, потому что кто еще мог приделать монетам ноги? Только братец, точно не Трошкина. Она до отвращения добропорядочна и ничего не взяла бы без спросу и без предупреждения. Прокравшись к ложу Зямы, я тихо потрясла его за плечо одной рукой, другой, на всякий случай, плотно прикрыв счастливую улыбку братца. Ему явно снилось что-то приятное, наверняка не я. Разбуженный Зяма протестующе замычал мне в ладошку и вытаращил глаза, подозрительно мутные и в красных прожилках. «Не ори, пожалуйста», — шепотом попросила я и освободила братцу речевой аппарат, после чего понюхала ладонь, выполнявшую функцию кляпа. Она ощутимо попахивала. «Ты пил? Когда успел?» «Ночью». Зяма сел в постели и силой потер лицо. «Мне не спалось, я все думал, как бы понадежнее спрятать наш клад и пил коньяк, чтобы уснуть». «И?» «И уснул». «А клад?» «А что клад?» «Он где теперь?» «Да все там же». «Что?» Братец смотрелся в мое безрадостное лицо. «Да брось! Его нет под кроватью?» «Блин, Зяма! У тебя с детства не случалось приступов лунатизма. Неужели это произошло снова именно сейчас?» «Что там у вас случилось здесь и сейчас?» — пролепетала Трошкина, садясь в кровати с видом зомби. «Я ходил во сне», — пожаловался Зяма. «И ладно бы только ходил», — вмешалась я. «Но он еще залез под кровать, достал наше сокровище и перепрятал его туда, сам не знает куда». «Зямочка, не волнуйся, мы сейчас вместе пойдем и все найдем», — решила верная супруга. «В конце концов, количество мест, куда можно незаметно и бесшумно сунуться, в потемках у нас тут ограничено». «Ха-ха», — угрюмо сказала на это я. А Зяма только виновато шмыгнул носом. «К твоему сведению, в прошлый раз, когда Зямочка играл в лунатика, он надежно спрятал щеночка, которого мы притащили с улицы и боялись предъявить маме с папой, понимая, что они его выдворят». «И где же ты его спрятал, милый?» — заинтересовалась Алка. «Мне это и самому интересно», — признался ее милый. «Прикинь, прошло 25 лет, а щеночка мы так и не нашли». Трошкина охнула. «Это мой детский кошмар, чтобы вы знали», — добавила я. «Долго-долго я потом боялась наткнуться в укромном углу на щенячий скелетик. Уже в институте училась, а полы под кроватями, на всякий случай, исключительно закрытыми глазами мыла». «Дюха, не нагнетай!» Зяма встал. Алка тоже спустила ноги с кровати. «Сейчас мы все обыщем. Подсказку хотите?» Чтобы не мешать им собираться, я пошла на выход. «Я знаю, где искать не нужно. В дупле абрикосового дерева. Там ничего нет. Я это точно знаю, потому что хотела спрятать клад именно там». Очень раннее утро превратилось в просто раннее. Но папуля все еще не встал, а потому завтраком и не пахло. Я поела вишен прямо с дерева, потом додумалась пошарить в холодильнике, где нашла большой кусок сыра, палку копченой колбасы и бутылку молока. В хлебнице взяла половину вчерашнего лаваша, сложила весь провиант в пакет, сунула туда же купальник и вышла за ворота. Устрою себе пикник у моря. Мой любимый маленький пляж в этот час пустовал. Четкая тень близкой башни лежала на нем просторным темным ковром. Море спокойно спало, еле слышно посапывая. Было совсем тихо. Только галька под моими ногами трещала пистолетными выстрелами. Я забралась в разбитую лодку, сервировала там скромный завтрак и со вкусом поела, поглядывая на едва просматривающиеся в прозрачной воде верхушки больших камней, напоминающие спинные плавники затаившихся морских чудищ. Не страшных, как сказал бы Карлсон, а диких, но симпатичных. Буро-зеленые водоросли на их горбатых спинах красиво велись по воде, на крутых боках наверняка росли мидии. Я сплавала и проверила эту версию. Точно, вкусных ракушек на каменюках было полным-полно. Я снова пожалела, что не захватила нож, и колбасу грызла, как бобер дерева, и мидий добыть не смогу. А жаль, было бы приятно удивить и порадовать семейство. У нас все любят свежие морепродукты. О трагедии с разбившейся на этих камнях лодкой уже ничто не напоминало. И все же по краешку моего сознания плавно, как медуза, скользнула неторопливая мысль. Какими идиотами надо быть, чтобы совершить кораблекрушение в 10 метрах от берега? В таком месте, о котором каждый здешний житель, даже я теперь, знает, что тут камни размером с подрощенных слонят. Слонят. Розовые карнавальные слоны вдруг заплясали в моей голове, как в мультфильме про Дамбо. Как я могла упустить эту ниточку? Нет, даже целый корабельный канат. Мобильник был при мне, и я тут же набрала Машеньку. «Что, пора идти на завтрак?» Мигом откликнулась она. «Сегодня обойдемся сухим пайком», — огорчила ее я. «Сыр, колбаса, лаваш, немного молока. Я буду у вас через 10 минут. До меня только дошло, что мы упустили». Когда я поднялась на гору, Маша с Федей уже стояли у машины, и вид у них был деловитый и собранный. «Отбой воздушной тревоги», — сказала я, и, сунув Маше ополовиненную бутылку с молоком, а Феде — погрызенную колбасу, освободившимися руками указала на травяной пригорок. «Присядем, проведем военный совет. Там муравейник», — вовремя предупредил меня зоркий Федя и распахнул дверь авто. «Присядем тут». Мы забрались в машину. И пока мои товарищи завтракали, чем Бог в моем лице послал, я озвучила посетившую меня важную мысль. «Ребята, мы совершенно забыли об этих типах, пропавших накануне ограбления банка. Я имею в виду ту пару идиотов, разбившихся на лодке. Кто они были?» «Спец по логистике и начальник службы безопасности», — подсказала Машенька. «Это я помню, но что они были за люди? Может, покопавшись в их прошлом, мы найдем то, что выявит их связь с пропавшим золотом?» «Федя?» Машенька требовательно посмотрела на Шаляпина. «А чего сразу Федя?» Шаляпин кивнул на меня. «У Инки источник информации прямо под боком. Майор Кулебякин наверняка уже выяснил про тех двоих все, что можно». «Это-то меня и тревожит», — призналась я. «Как бы официальное следствие не опередило нас с вами, дорогие друзья. И спрашивать об этом Дениса я не рискну, он сразу поймет, что мы тоже ищем золото. И так уже интересовался, что это вы тут делаете, зачем приехали». «Так-так-так». Маша побарабанила ноготками по приборной панели, додумалась до чего-то и обрадовалась. «А что нам официальное следствие? Не будем мы спрашивать Кулебякина? Зайдем по банковской линии». Она завозилась, вытягивая из кармана тесных шортиков мобильный. «Кому звонишь?» — ревниво спросил Шаляпин. Машенька отмахнулась, притиснула трубку к уху и расцвела улыбкой. «Катюшенька, доброе утро. Не разбудила?» «Да ладно. Уже едешь на работу? А говорить можешь?» «Отлично. У меня к тебе важный вопрос», — она заговорила деловито. «Кать, ко мне опять обратились за протекцией и просили замолвить словечко папе, но я в обход тебя не хочу. Мало ли, сама понимаешь. С виду-то люди приличные, а там кто их знает?» «Да». «Да, вот именно. Я папе нашепчу, он их возьмет, а потом, если что, все равно в претензии к кадровой службе будет. Мол, почему пропустили, не проверили? Тебе это нужно?» Невидимая Катя Катюшенька в телефоне, очевидно, решительно согласилась, что это ей не нужно. Машенька, подмигнув мне, снова довольно разулыбалась. «Нет, нет, у меня с ними ничего такого. Хотя...» Федя насупился. Машенька подтолкнула его локтем, мол, не куксись, и снова заворковала в трубку. «Катюш, я совершенно не запомнила имен, но мужики интересные. Один — начальник службы безопасности, другой — специалист по логистике. Оба работают в банке, его название и адрес я тебе сейчас пришлю. Звякни тамошнему HR-у, запроси информацию о соискателях. Я же знаю, вы кадровики, как масонское братство. Тайно правите миром». «HR — это специалист по работе с персоналом», — пояснила я Феде. «Такое модное название тетки из отдела кадров». «Я понял». «Ты понял?» Машенька потянулась и чмокнула Федю в щеку. «Катерина — начальник кадровой службы в папином банке. Мы не подружки, но на «ты». Катька знает, что у меня есть влияние на папу, и не хочет упускать рычаги. Обо мне у нее не самое высокое мнение, и сейчас я его укрепила, но это пустяки. Пусть думает, что я готова притащить к папе в банк каких-то случайных знакомых. Она понимает, что я могу, а у нее на каждую вакансию толпа претендентов, ей левых людей брать невыгодно. Она что, продает вакансии? Заинтересовалась я. Может, и продает, я не вникала. Легко ответила Маша. «Сразу видно, дочь обеспеченного папы. никогда в жизни работу себе не искала. В любом случае, Катька предпочтет взять кого-то из своих знакомых, а не из моих. А чтобы завалить моих кандидатов, перетряхнет все их грязное бельишко. Не сомневайтесь, у нас будет обстоятельное досье на этих двух мужиков. Век живи, век учись. Поворачивая ключ в замке зажигания, пробормотал экс-участковый Шаляпин, который привык добывать информацию по старинке, методом поквартирного обхода и обстоятельного опроса граждан. «Ну что, поехали?» «Куда?» — спохватилась я. «У меня в пакете купальник мокрый, и дома я никого не предупредила. Мы недалеко», — успокоила меня Машенька. «Проедем, как планировали, до самой вершины, а оттуда двинемся вниз, осматривая дачи. К обеду как раз управимся». Мы закатились под самый лес, и там, на травянистом откосе, без муравейников, немного посидели, созерцая город внизу. Сверху было не разглядеть деталей, но я знала, что древняя старушка Фео уже проснулась, отряхнулась и теперь, бодра и деловита, притворяется, будто ей по-настоящему интересен новый день. На галерейной работники кафешек и столовок гремят замками, отпирая двери, метлами выгоняют из-под витрин сладко спавших там под капель кондиционеров уличных псов, отдышливых, толстых, в своих не по сезону теплых лохматых шубах, отродясь не знавших забот и собачьего парикмахера, похожих на нестриженных овец. Разворачивают раскладушки рекламных стендов, сплошь заклеенные яркими фотографиями крымских достопримечательностей, уличные продавцы экскурсий. За переходом через железную дорогу, пути которой в центре города тянутся прямо посреди набережной, рассаживаются, торопясь захватить на долгий день редкие тенистые уголки торговки фруктами и сувенирами. На пляже расстилают полотенца первые купальщики, и уже хрустит галькой, попираемой тяжелыми ногами, полнотелая краснолицая тетка, распевающая на ходу «Кукуруза! Молодая горячая кукуруза!». Ближе к середине дня компанию ей составит шустрый мужичок. «Рыба, домашняя копченая рыба!» Сам сухой и коричневый, как очищенная вяленая тарань. В палисаднике, сбоку от краеведческого музея, брецает ведром тетка-смотрительница, льет воду на выложенные в ряд плиты древних надгробий, с беззлобным ворчанием натирает каменных львов с обитыми мордами, на них все время садятся дети, катаются, пришпоривая мраморных зверей, и бока у тех вечно запачканные. На аллее, меж старых платанов, серыми, светлых проплешинах стволами, неторопливо разметает сухую листву рослый дворник Славочка, любимец местных старушек, хозяин трехцветной кошки Маруськи, которая ходит за ним следом, перекочевывая с одной лавочки на другую и наблюдает за выписывающей вензеля метлой неотрывно и внимательно, как какой-то инспектор. «Федь, а не пора ли позвонить твоему приятелю из ГИБДД?» — вспомнила я. 8:40. «Нормально 8:40. Это не 5:30, звони уже!» — потребовала Машенька, и с ней спорить Федя не стал. Он отошел к машине, где оставил свой мобильный, и через несколько минут вернулся к нам с докладом. «Да, был угон газельки в Береговом. Это курортный поселок на подъезде к Феодосии. Владелец пропажу своего транспорта заметил только на другой день, когда собрался уезжать назад в Симферополь. Он возит отдыхающих на море по выходным, формирует группы желающих по объявлению и все лето катается туда-обратно. Катался. Больше не сможет». «Что, не нашли его газельку?» «Нашли, как не найти. В тот же день обнаружили. Лежала под обрывом серпантина на Новый Свет». «Пустая или с людьми?» «Пустая. И не только без людей, но даже без каких-либо их следов, потому как, упав под обрыв, загорелась. В итоге одна обугленная жестянка осталась». Мы с Машенькой подскочили, как будто муравейник под нами все-таки обнаружился. «Дорога на Новый Свет. Все сходится!» — скричала я. «Слоны, по нашей версии, в том направлении и уехали». «По версии ГИБДД, это местное хулиганье. Малолетки предприимчивые. Ночью без спросу взяли чужую тачку покататься, да и грохнули ее», — сообщил Федя. «Федор, Положив ручку ему на плечо, проникновенно сказала Машенька. «Вот ты нормальный молодой человек». Фёдор покраснел, открыл рот. «Нормальный, нормальный», — великодушно уверила его подруга. «Ты бы взял покататься какую-то пошлую старую маршрутку, когда вдоль берега в темноте без присмотра редком стоят роскошные внедорожники?» «Чего сразу старую? Нормальная маршрутка была, почти новая, позапрошлого года выпуска». «Тем более...» Машенька подняла палец, и Федя уставился на него, как загипнотизированный. Она покачала перстом туда-сюда, проверяя, надежно прилип ли к нему взгляд Шаляпина. Осталась довольна результатом и покровительственно улыбнулась. «Тот факт, что газелька была новая, только подтверждает нашу версию. Грабителям требовалась такая машина, которая уверенно потащит вверх транспорт с золотом, а он тяжелый, как-никак бронированный». «Ну, предположим», — сдался Федя. «Но что это нам дает? «Что это нам дает? Машенька переадресовала вопрос мне. Я развела руками. «Даже не знаю, что дает. Могу сказать, что отнимает. Теперь надо искать одну белую машину, а не две. А одну машину спрятать проще». Все поняла Машенька. «Эх, можем не успеть до обеда». «Нет уж, обедом мы жертвовать не будем». Федя дал понять, что завтраком он уже пожертвовал. Сухпай за полноценный прием пищи не считается. И предложил план действий. «Садимся в машину и медленно направляемся вниз. У очередных ворот выходим, внимательно осматриваемся. Если ничего подозрительного не обнаруживаем, возвращаемся в транспорт и продолжаем движение в прежнем направлении. Возражения есть?» «Возражений у нас не было, других планов тоже». Был вопрос, что считать подозрительным, но он прояснился после первого же десантирования. Достаточно свежие следы газельки. «Отпечатки протекторов, велосипедов, мотороллеров и легковушек, ясное дело, игнорируем», — проинструктировал нас Федя. «У искомого транспорта ширина передних колес 1700 мм, задних 1560. Надо было взять рулетку», — спохватилась я. «Надо было. И взяли». Федя успокоил меня и одарил прекрасной строительной рулеткой. Я была обрадовалась, что лучше всех оснащена, но рано. Машеньке достался лазерный дальномер. «На всякий случай», — туманно молвила она, под моим завистливым взглядом засовывая приборчик, похожий на старомодный мобильник с антенной, в нагрудный кармашек рубашки сафари. Федя повесил себе на шею бинокль и сунул еще что-то, я не рассмотрела, в боковой карман своих летних штанишек карго. И мы взялись за дело весело, с песней. Машенька в поисках следов, склоняясь в поясном поклоне к земле матушки, замурлыкала. «Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона». На самом деле елозить носом по земле необходимости не было. К тем отдаленным дачам, мимо которых мы двигались со скоростью хромой черепахи, вела ухабистая грунтовка без всяких съездов в стороны. Любой колесный транспорт, даже самокат или строительная тачка, свернув к воротам, оставил бы отчетливый след на рыхлой песчаной почве. «А если они как-то замели следы?» — предположила я, заметив россыпь свежего гравия у одного из домовладений. К примеру, заехали во двор, а потом по отпечаткам протекторов грабельками прошлись. Или вот камешков насыпали. «Я внимательно смотрю на ворота», — ответил Федя. «Из тех 10, мимо которых мы прошли, 9 уже лет 100 не открывались. Их даже вьюнками заплело. А вот этот гравий мне тоже как-то подозрителен». «Это ж неспроста», — согласилась Машенька. «Давайте тут осмотримся». Мы походили вдоль забора, свежеокрашенного и не скованного вьющимися растениями. За ним было тихо, ни звука, ни движения. И Федя, принявший на себя роль командира в этой полевой операции, постановил. «Надо проникнуть за периметр». «Надо, проникнем». Машенька тут же подтащила к забору валявшийся неподалеку пеноблок, чтобы соорудить из него плацдарм для проникновения на чужую территорию. «Я сам», — отодвинул ее Шаляпин. Вы оставайтесь здесь и ждите моего сигнала». «Какого? Какого сигнала?» Машенька запрокинула голову, провожая взглядом нашего рыжего ниндзя. Хрустнули лопухи, затрещали по свежей зелени быстро удаляющиеся шаги. Фёдор ушёл в разведку. «Как думаешь, какого сигнала нам ждать?» — задумалась Машенька. «Ну уж не выстрелы из ракетницы», — пошутила я. «Да он вроде не взял ракетницу». «То есть ракетница у вас тоже есть?» «Ну, разумеется». «Разумеется». Я присела на травяную кочку под забором. Машенька опустилась рядом. «Хочешь жвачку? Апельсиновую?» Мы посидели, пожевали, лениво прислушиваясь. В зарослях старых фруктовых деревьев, поглотивших добрую половину здешних участков, пели птички. В кустах трещали цикады. «Надеюсь, Федя не станет кричать козадоем», почавкивая, задумчиво сказала Машенька. «Вот хоть убей, а козадоя я нипочём не узнаю». Я хотела успокоить её, сказав, что козадоя вообще мало кто нынче знает, хоть по голосу, хоть в лицо, в смысле, в клюв. Бабуля наша, наверное, его бы в лёт опознала, а мы, современная молодёжь, в живой природе ориентируемся много хуже, чем в интернете. Хорошая была мысль, глубокая, но высказать её я не успела. За забором вдруг кто-то дико завопил. «Мамочка, если это козадой, я не хочу с ним встречаться». Мы с Машенькой вскочили и заметались, не зная, куда бежать, на крик или от него. «Фёдор, ты там живой?» Не определившись и продолжая подёргиваться, вскричала она. Ответа мы не получили, но и жуткий крик не повторился. «Подставь мне руки», — потребовала Машенька, взгромоздившись на пеноблок и нетерпеливо на нём подпрыгивая. С её росточком дюймовочки идти на штурм двухметрового забора без приставной лестницы было бессмысленно. «Слазь!» Я спихнула её с подставки, залезла туда сама и посмотрела поверх ограды. «Что? Что там?» «Очень симпатичный домик. Новый, белый. В крестах деревянных балок. Типичный фархвековый стиль. Крыша черепичная, перед домом небольшой газон, явно рулонный. Постелен недавно. Сбоку бетонированная площадка для машины и мангал под навесом. Задний двор мне не виден, а он должен быть просторный, участок приличный, 8 соток, я думаю». «Можно подумать, ты мне его продаёшь, участок этот», — рассердилась Машенька. «Выключи риэлтора, включи детектива, что с Федей?» «Ого!» Я присела, пряча голову, и спрыгнула с пеноблока. «С Федей ничто, а кто? Мадам какая-то. Они сюда идут». «Что ещё за мадам?» «Тихо, слушай». Мы замолчали. Машенька тяжело дышала и сверкала глазами. То ли переживала за Федю, то ли гневалась по поводу какой-то мадам. Я навострила ушки и прильнула к щёлке между створками ворот. В неё было видно, как отступает с чужой территории наш боевой товарищ Федя, теснимый дамой в мокром полотенце. Оно, похоже, составляло весь её наряд. Мадам довольно небрежно завернулась в махровое изделие, выше и ниже которого розовели голые телеса. Помимо полотенца на даме были чёрные очки и шляпа из светлой соломки. Несмотря на минималистичный наряд, выглядела она грозно, поскольку была примерно вдвое крупнее нашего Фёдора, и пёрла на него бронетранспортером. Грудь под полотенцем топорщилась, как пара пушек. «Я извиняюсь, прошу прощения, не хотел», пятясь успокаивающе рокотал Шаляпин. «Это безобразие! В собственном бассейне нельзя поплавать нагишом! Тут же кто-то влезет и будет таращиться!» — возмущалась дама. «Варвары! Дикие люди!» Рыжий Федя, всегда изрядно смахивающий на орангутанга, а сейчас ещё весь взъерошенный, беспомощно гудел оправдательное. «Участок присматриваем. Хотим купить. Ручку и бумагу мне быстро!» Скомандовала я Машеньке, не сомневаясь, что уж такое-то нехитрое снаряжение у друзей-детективов найдётся, раз у них даже ракетница имеется. Маша метнулась к машине и мгновенно вернулась с блокнотом и маркером. Я с треском вырвала лист, крупными буквами написала на нём «Продаётся» и, сплюнув жвачку, с её помощью прилепила самодельное объявление на забор. Успела вовремя. Калитка с надрывным скрипом открылась, пропуская наружу теснимого противником Фёдора. Машенька ловко дернула его за руку, сдвигая с линии огня. Зачехлённые полотенца Мародия уставились на меня, но я не сдрейфила. Сама вооружена ого-го. И приветливо сказала. «Здрасте, это вы дом продаете? Почем?» Тут же влезла Машенька. «Вы ненормальные, что ли?» Под нашими пытливыми взглядами мадам подтянула свое полотенце повыше. «Нормальные мы?» Машенька повела рукой, представляя оставленный на дороге дорогой джип как верительную грамоту. «И цену вам нормальную дадим? Вы сколько хотите?» «Один день». Плачущим голосом то ли ответила, то ли взмолилась полотенечная дама. «Хотя бы один день провести в тишине и покое, и чтобы ни одна сволочь...» «Откуда тут это?» Взвизгнув, она сорвала с забора объявление, не провисевшее и минуты, и вдруг повысила голос так, что мне захотелось присесть и закрыть уши ладонями, как под арбалетом. «Семёновна Грымза старая! Это твои, что ли, идиотские шуточки? Не будет тебе малинника, даже не надейся!» «Сама дуга!» — донеслось из-за соседнего забора. «Хочешь гугаться, сначала трусы надень!» Я, Маша и Федя дружно повернули головы влево, а дама в полотенце вздернула подбородок и со словами «Тьфу, деревенщина картавая!» шагнула назад, во двор, шарахнув калиткой так, что та аж завибрировала с гудением. «Шаляпин, ты что, в самом деле полез в бассейн к голой бабе?» Тихим, предгрозовым голосом поинтересовалась Машенька. «Да это она полезла, едва меня увидала!» Федя, устрашенный перспективой скандала, задрожал, как та калитка. «Я шел себе, машину высматривал, а она как вынырнет, как выпрыгнет!» «Полетят клочки по закоулочкам», — пробормотала я. Увидев вдруг воздвигнувшуюся над соседним, кривоватым и невысоким забором, голову в застиранной красной косынке, я вежливо поздоровалась. «Доброе утро, уважаемая. А вы Семёновна, да? А вы участок не продаете?» Моментально сменила собеседника, а заодно и тему, и гнев на милость наша переменчивая Маша. Федя же рысью пробежался вдоль кривого забора, присматриваясь к следам вблизи него, и, остановившись у края участка уважаемой Семёновны, подальше от гневливой Машеньки, отрицательно помотал головой. Не увидел, стало быть, ничего подозрительного. «А вы у Жульки бгать хотите?» — охотно вступила в беседу Семёновна, стоя на той стороне на какой-то подставке и крепко держась за верхний край забора, как агитатор в кузове грузовика за его борт. Выцветшая красная косынка на ее голове идеально дополняла образ. Казалось, сейчас бабуля закартавит по образу и подобию другого пламенного агитатора с аналогичным дефектом речи. «Граждане, рабочие, крестьяне!» «У кого чего брать?» — не поняла я. «Почту? Телеграф? Арсенал?» — подсказала Машенька, которую, очевидно, посетила тоже видение Ленина на броневике. «Участок у Джульетты Эдуардовны!» Бабка с невыразимым презрением развернула имя соседушки во всю ширь. «Ой, кто б купил его у нее? Я б тому доброму человеку в пояс поклонилась. Вот за что мне это на старости лет? У всех соседей, как соседи, нормальные, а у меня голожопая баба в кадушке. Тьфу, схомота! И главное, земельку-то, земельку вихтать взад не хочет, а там почти цельный метр по меже-то, а я бы малинничек соорудила». «Малинничек — это прекрасно». Машенька, поначалу опешившая, решительно вклинилась в монолог пролетарской бабушки и пресекла пламенную агитацию на корню. «Гораздо лучше, чем голая баба в кадушке». Тут она с осуждением посмотрела на Федю. «А что вы можете сказать нам о других соседях? Нормальные они или нет? Как живут? На каких машинах ездят?» «Доча, да откель тут возьмутся нормальные-то?» — искренне удивилась Семёновна. «Нормальные давно кто на погосте, кто, как я, скоро туда собегается. Эти участки в 70-е давали. Тогда тут и домики строили, и деревья сажали, и гядки разбивали, и малиннички. А теперь что же? Я поторопилась оборвать больную тему малинничка. А теперь вот. Семёновна отцепилась от забора, чтобы широко развести руками, и чуть не ухнула вниз, зашаталась, заскрипела, но снова схватилась сухими кулачками за край. Где запустение, а где новый порядок с голыми бабами в катках за место солений? Гляди, доча, 4 дачи вниз по нашей стороне уже 3 года стоят пустые, и ни души там за это время не было, я же вижу. Напротив моего двора один участок кое-как еще содержится. Там Соловьёвы жили. Мы дружили. Их внук иной раз приезжает с семейством, хотя давно уже не было их. Они же по тому яду. 2 участка напрочь заброшенные. У 3-го только недавно хозяин появился. А только он псих ненормальный. Вы к нему даже не суетесь. Почему? Он тоже голый и в кадушке? Нервно хихикнув, уточнила Машенька. «Он, доча, в штанах, врать не буду, но с ружьем». «С ружьем?» — встрепенулся Федя. «С каким ружьем?» «Я, сына, в ружьях не разбираюсь», — с достоинством ответила ему бабка. «Одно сказать могу. Стреляет он с его, с ружья своего. Не то по шакалам, не то по собакам. Ну, говорю же, псих». «Вы на рожон не лезьте, обойдите его. 3-й дом по другой стороне. Деревянный такой, с голубятней. Запомнили?» «Запомнили», — послушно кивнула Машенька. 3-й дом по левой стороне, там человек с ружьем. А вы ведь всех тут знаете, наверное, да? Не подскажете, в каком доме есть большая белая машина? Нам сказали, что продается тот участок, где такая машина, вот мы и ищем». «На нашем квартале больших белых нет, а вот ниже, где колонка водоразборная, есть сразу 2. Здоровенные обе, но марку не скажу, не разбираюсь». «Цены бы бабки не было, как свидетелю, разбирайся она в машинах и ружьях», — прокомментировал Федя, когда мы распрощались с разговорчивой Семёновной и двинулись вниз. Машенька села за руль и повела джип параллельным курсом. Бабка, щурясь из-за забора, смотрела нам вслед. Ее косынка горела в бледном небе огнем семафора. Кивала и, полагаю, приговаривала: «Правильным путем идете, товарищи!» Деревянный дом с голубятней мы миновали, не притормаживая. Во-первых, у его ворот громоздились замшелые каменюки, исключающие всякую возможность заехать на участок. Во-вторых, не хотелось провоцировать на военные действия предположительно психованного человека с ружьем. Остановившись у ржавой и лишенной ручки водоразборной колонки, мы поискали вблизи обещанные Семёновной большие белые машины и успешно высмотрели их в соседних дворах. Увы, это были джип «Гранд Чироки», такой же, как наш, только цвета «Снежная королева», и кремовый «Ауди А8». А мы искали белую «Газель». Оборвалась, как говорится, еще одна ниточка.